Глава 64. Макар. Заново втягиваться в работу после долгого отсутствия непросто. Из дома уезжать совершенно не хочется. К постоянному присутствию и рядом привык буквально с первых дней. Вот и сейчас подглядываю за ней, воспользовавшись тем, что я отвлекся на телефонный звонок. Она таки решила сидеться в спальне, не сбегая в укромное место. Теперь могу наблюдать, как натягивает трусики на свою аппетитную попку. Ее тело стало моим фетишем, в голове не укладывается, как с такими природными, они именно таковыми являются, данными, можно стесняться. Но имеем то, что имеем. Поднимаюсь и обхватываю ее талию, слегка вздрагивает, когда губами веду по ее шее. «Ты уже освободился? Я отвлеклась. Сейчас завтрак приготовлю». Ия кончиками пальцев ведет по моим рукам, вены очерчивая. Моментально на нее реагирую, прижимая крепче к себе. Не самое приоритетное занятие по утру. Отрываю ее от пола, приподнимая и к кровати несу. Она цепляется за мои руки и ножки свои поджимает. Глядя на нее, мгновенно возбуждаюсь. Мысли в голове хаотично метаются. Хочу ее всю, без остатка, только моя. Кладу ее на постель, нависаю сверху. Утром она еще красивее, до конца не проснувшаяся, теплая и безумно нежная. Приподнимается и целует, сценарий единый. Касания ей легкие, губы трепетные, она ими скорее ласкает. У меня столько выдержки нет, поцелуй углубляю, вторгаясь языком в ее рот. Тихонечко стонет. Она вообще не слишком шумная, возможно, это связано с тем, что уже мама и боится, что Егор может услышать. При этом совсем беззвучно себя вести у нее тоже не получается. Каждый стон искренний. Пока стягиваю с нее белье, она лижет мою шею, целует и снова лижет. Как оказалось, у нее самой это чуть ли не главная эрогенная зона. К моей она испытывает слабость. Может подойти поцеловать невзначай, пока занят, вставляет, кто бы знал, как меня это вставляет. В процессе осознания времени искажается, ни о чем, кроме Ии и ее удовольствия, думать не удается. Да и как, когда она такая горячая, влажная, доверительно к тебе прижимается, голова запрокинута, рот приоткрыт, крышу, как смерчем, уносит. Понемногу прихожу в себя, когда Ия приподнимается с моей груди, ногой тянется к лежащим на краю трусикам, за пару секунд их натягивает. «Мог бы и отвернуться ради приличия», — говорит со смущением. «Приличие? Там есть что-то, чего я еще не видел?» На локте приподнимаюсь и тянусь к ней. И я в мгновение ноги сводит. «Ты специально?» — выносит вердикт. Щечки тут же краснеют. Я не знал, что так бывает. «Мне просто нравится на тебя смотреть. Это нормально». «Туда тоже?» — опускает взгляд. В особенности туда. Смеясь, притягиваю ее к себе. Забирается сверху. Поджатые ножки прижимает к моему торсу, глажу колени. Заглядывает в мои глаза и молчит. Взгляд еще немного плывет после бурных эмоций. Тянется и ставит ладони на мои плечи, наклоняется и целует. Обхватываю ее ноги и кладу поверх своих. Она ойкает, хватается крепче, но удерживается. Поза отличнейшая, обзор идеальный. Жаль, реально пора на работу. Поцелуй и пойду готовить. У нее пунктик, один из многих. Каждый день есть еду из ресторанов нельзя. Нравится самой. Говорит, что приятно готовить для нас. Как тут запретить можно? Я хотел с тобой поговорить. Придерживаю ее одной рукой на себе, второй помогаю себе усесться на кровати ровней. И ей кивает, слушать готова. «Давай вы с Егором переедете в Москву. Так будет всем лучше. Выберешь школу любую. Водителей вам подберем. Учеба начнется, у вас прилетать не получится. Я тоже запорол все, что можно. При всем желании не смогу часто. Хочу, чтобы вы были рядом». Секунду глазищами своими хлопает. Судя по виду, не ожидала. «Серьезно? Я тебя от себя не отпускаю никуда. Неужели непонятен посыл?» Заправляет волосы за уши, губки облизывает, нервничает. «Я не против», — произносит негромко. «С Егором я поговорю». «Он тоже не против». «Ты с ним раньше, чем со мной поговорил?» Взгляд серьезный. Мы с ним говорили, пока ты обследование проходила. Ему понравилось в больших городах. Москва понравилась больше. Довольно ей сообщаю. Просто дома дождливо было, серо. Скрещивает руки на груди. Снова их расправляю. Только тут до и доходит. Прикрывает ладонями грудь. Выглядит очень смешно. Ты мою бдительность приглушил. Что за человек-то такой? Серьезно с тобой разговариваю, а ты? Хмурится, но тут же наклоняется и в нос целует. Понятно, зачем был нужен утренний секс. Так я сговорчивее. Встает с кровати и идет в гардеробную. Возвращается негодяйка уже в платье. Жалко только, что Анюту бросаю. В голосе слышится сожаление. Говорить или нет? Девчонка сама не рассказала. Она скоро приедет. В гости? Чудесно! Лицо озаряет улыбка. У Ии скоро день рождения, но она молчит. Думает, что я не знаю. Она тебе звонила? Мне Эд сказал. Да уж, она немного не понимает. Она с ним приедет. По интонации становится понятно, что значит с ним. Глазки хлоп-хлоп. Мы с ней говорили на прошлой неделе так долго, когда она звонила, про родных из Геленджика рассказывала, что их затопило. Помню, малыш, живут теперь люди в твоей квартире. Ты сама предложила. Слово про Эдуарда не сказала. Расстроилась, даже плечи поникли. Она стесняется, малыш, я в этом уверен. Подхожу к ней и приподнимаю за подбородок. Обещай, что расстраиваться по этому поводу не станешь. Обещаю. Тянется губами к моим, на пальчики для этого приподнимается. После завтрака, видимо, поднабравшись смелости, у малыша ответная просьба появляется. Хочет работать. Приехали. Не сказать, что я категорически против. Меня скорее беспокоит ее состояние. Хочется, чтобы отдыхала побольше. Сейчас все хорошо, но это как на пороховой бочке. Не дай бог, где-то кто-то обидит. Особого желания сесть за убийство отнюдь не имеется. Я сама работу найду, спокойнейшим образом вещает в тот момент, когда меня просто изнутри разносит. Ну чего ты так смотришь? Стоит, опершись спиной о столешницу, чашку с кофе держа в руках. Ты крайне против? То есть, откуда дует ветер, она, в принципе, понимает. От самой идеи я не в восторге, даже спорить не буду. Почему, когда тебе даешь карту и отправляешь по магазинам, ты не идешь, а на работу – пожалуйста? Выражение лица у меня говорящее. Ия хохочет недолго, смотрит в дверной проем. Боится мелкого суслика разбудить. Парень то ли почуял, что скоро школа, и пора сил набираться. То ли переезд так сказался, но просыпаться стал позже. Вот ты сравнил. Ходить по магазинам неинтересно. Никогда не любила. Поэтому мы с Валей или рисуем то, что я хочу, или фото ей скидываю. Мне так комфортнее. Она знает размеры, они пару лет не менялись. На этих словах мои глаза сами по ее телу скользят. Прекрати это немедленно, грозит мне шутя. Тебе пора ехать. Ставит чашку на стол и гладит мою голову. «Я просто переживаю. Ты сам понимаешь, за что. Думать полезно. Можешь ко мне. Направление выбирай любое. Максимум к Илье. На большее не рассчитывай. Не хватало. Чтоб мужики посторонние на меня пялились? Знаю, знаю. Все москвичи моего приезда только и ждали. Взгляд свой берегли». Подкалывает, но взвизгивает, как только щипаю ее за ягодицу. Привык, но подбешивает. Она себя абсолютно не ценит так, как должна. Не видит, как на нее смотрят. Мне бы радоваться, реагирует только, когда я смотрю, но не выходит. Хочется искоренить ту неуверенность, которая с детства была. А в итоге только сильнее усилилась. Отношение матери немалую роль сыграло. Пару раз Ия вскользь проронила. К слову, о матерях. Со своей надо что-то делать. Она скоро в Москву решит перебраться, лишь бы к Ие поближе быть. Никогда бы не подумал, что ей может кто-то сторонний так сильно понравиться. Легка на помине. «Маркуша, привет! Ты чего не звонишь? И не приехали к нам на выходных?» «Кто подменил мою мать?» «Здравствуй, мама. Это все, что я вставить успеваю». «Сейчас с Июшей говорила. Это не дело. Чего они в квартире сидят? Ты-то понятно, а им воздух свежий нужен». Давай хоть Егора вы к нам привезете. Развеется мальчик перед школой. А вы вместе побудете. Маскировать свой посыл посильнее она не привыкла. Понятно, что и к чему. У Ии день рождения скоро. И вы с папой, естественно, тоже приглашены. Там и увидимся. А до этого нам что, запрещено? Непонятно, она или крайне удивлена, или полна возмущения. Ты столько лет только вертихвостками был увлечен, а теперь девочка появилась. И что, мне нельзя с ней общаться? Что Ия любит? Надо подарок ей выбрать. В этом вся мама, взрывная, но очень отходчивая.